Представьте себе мячик. Маленький, резиновый, самый обычный. Что вы захотите с ним сделать? Может быть, вы начнете им жонглировать. Может быть, представите, что это огромная планета. И заселите ее существами из слайма. Может быть, мячик станет украшением вашего города из кубиков. Сколько людей, столько и способов играть. Именно поэтому мы хотели узнать, как играете вы, наши слушатели. А лучший способ узнать это — попросить вас задать нам вопрос об устройстве игрушек. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки. И все, что с ними связано. От клячки и неваляшки до дронов и попыта. Это второй специальный выпуск, где я отвечаю на вопросы, которые прислали нам вы, слушатели «Гусь-гуся». Здравствуйте, меня зовут Матвей. Мне 9 лет, и у меня есть вопрос про клячку. В каком году ее придумали, и как она наделена с такими свойствами липучести, и как она умеет вообще стирать? Здравствуйте, Матвей. Признаюсь честно, до этого вопроса я никогда не слышал слово «клячка». И каково же было мое удивление, когда я узнал, что именно клячка — это предок всех современных ластиков. Клячка — это упругая липкая масса, которой стирают лишнее на угольных и пастельных рисунках. Еще клячку можно использовать для очистки разных поверхностей от пыли и загрязнений. Обычные школьные ластики и клячка сделаны из разных видов резины. Ластики делают из резины, которая подверглась вулканизации, то есть химической обработке, которая делает резину тверже и прочнее. Из такой же резины делают покрышки автомобилей. А клячка гораздо ближе по своему составу к природной резине, которую получали из сока дерева гивеи еще в древности. Такая резина называется каучук. Важнейшее свойство каучука — его эластичность. Свойство менять форму, растягиваться, сжиматься. Каучук более липкий, чем вулканизированная резина. Поэтому и клячка тоже более липкая. Молекулы в ней связаны друг с другом гораздо слабее, чем внутри ластика, и охотнее липнут к другим поверхностям, чем друг к другу. Одним из изобретателей европейского резинового ластика, а именно клячки, можно назвать Эдварда Нерна, английского физика. Вообще-то он сооружал микроскопы и телескопы, но в 1770 году случайно обнаружил очищающее свойство резины и стал продавать небольшие ее куски именно для стирания надписей. А способ нагревать резину вместе с серой, чтобы сделать ее тверже и прочнее, изобрел химик-самоучка Чарльз Гудьер в середине 19 века. В итоге появились в том числе и современные школьные ластики. При этом мы не знаем точно, как обстояли дела с ластиками в Центральной и Южной Америке, откуда происходит сама резина и большинство растений ее производящих. Естественно предположить, что очищающие свойства резины были известны и там. Но археологи это подтвердить не могут. Современные клячки чаще всего используют дизайнеры и художники. Но купить клячку и на практике убедиться, чем она отличается от школьного ластика, может каждый. Соня, 11 лет. Как работает колыбель Ньютона? И почему, как бы ты ни начинал ее раскачивать, всегда качаются только два крайних шара? И мне очень нравится ваш подкаст. Здравствуйте, меня зовут Павел, мне 43 года. Я хотел бы узнать, как внутри устроена игрушка Ванька-Встанька. Здравствуйте, Соня и Павел. Обе эти игрушки, и колыбель Ньютона, и Ванька-Встанька, работают благодаря законам Айзека, или, как его принято называть по-русски, Исаака Ньютона. Эти законы описывают движение тел в пространстве. Более того, колыбель Ньютона используется на школьных занятиях по физике. именно для иллюстрации этих законов и следствий из них. Что такое колыбель Ньютона? Само название появилось в 1960-е, но принцип работы таких механизмов разработан французским физиком и священником Эдмом Мариотом в конце 17 века. Представьте, что у вас есть два идеально похожих друг на друга шарика, одинаковых по форме, размеру, массе, плотности и так далее. Давайте подвесим их к одной и той же опоре на относительно длинной леске, так, чтобы они соприкасались только краями. Получится два маятника, которые можно заставить взаимодействовать друг с другом. Если мы оттянем один шарик в сторону и отпустим его, то он опишет дугу и ударится о второй, а тот подлетит в воздух. При этом первый шарик останется в исходной нижней точке. В это время второй шарик вернется сверху на довольно большой скорости и вновь ударит первый. Первый подлетит и вновь окажется в той верхней точке, откуда мы его и запускали. И так дальше по кругу. Что же здесь происходит? Работает закон сохранения импульса. Стукаясь о второй шарик, первый передает ему свою энергию и направление движения. В хорошо сделанной колыбели Ньютона шарики при своих полетах между соударениями теряют очень малое количество энергии. Как это работает? Представьте, что вы сидите на качелях, а они настолько идеальны, что раз качнувшись, вы будете продолжать движение несколько минут. Как и качели, шарики так и будут описывать дуги при вращении на лесках и каждый раз красиво и плавно возвращаться к центру. А в центре, в отличие от качелей, шарики стукаются друг от друга. Более популярные варианты колыбели Ньютона, которые часто продаются в магазинах как игрушки антистресс, не ограничиваются двумя шариками. Их там может быть и 3, и 5, и 7. При этом то, сколько шариков у вас подлетит с другого конца, определяется тем, сколько шариков вы оттянули с вашего конца. Оттягиваете один шарик, подлетит тоже один. Это не значит, что остальные просто остались на месте. Они заняты очень важным делом эстафетной передачи энергии от одного крайнего шарика к другому. А вот если вы запустите два шарика, то и подлетит с другого края тоже два, а центральные будут стоять на месте. Объясняется это тем, что импульса от двух шариков не хватит, чтобы запустить в воздух три шарика. Так работают законы сохранения. Как и колыбель Ньютона, игрушка Ванька-встанька, она же неваляшка, это такая система, которая всегда хочет вернуться в исходное положение. На этом и основан ее принцип работы. Исходное положение для неваляшки — это когда она вертикально стоит на полу. Если оттолкнуть игрушку, она начнет раскачиваться, постепенно возвращаясь в вертикальное положение. Внутри неваляшка практически пустая. При этом в ее нижней части находится маленький, но тяжелый груз. Он специально находится очень близко к полу, чтобы там был центр тяжести игрушки. Центром тяжести называется точка, вблизи которой сосредоточена большая доля веса предмета. У любого физического тела, в том числе и у вас, есть центр тяжести. Представьте, что вы сели на корточки и обхватили колени. Если вас чуть-чуть подтолкнуть, то вы отклонитесь в сторону, но потом вернетесь на место. Сдвинуть с места в таком состоянии вас гораздо сложнее, чем когда вы стоите. Как раз из-за того, что при сидении на корточках у вас низкий центр тяжести. Похожая история и с Ванькой-встанькой. Когда вы отклоняете игрушку в сторону, ее центр тяжести поднимается, положение игрушки становится неустойчивым. Из-за неустойчивости возникает импульс, желание системы двигаться, как с шариками. Как только вы отпустите неваляшку, она начнет возврат в прежнее устойчивое положение. Ученые называют такое положение равновесным. Устойчивость к ударам делает неваляшки прекрасными игрушками для детей 2-3 лет, которые только учатся управлять своими руками и ногами. Кстати говоря, игрушки, подобные неваляшкам, существуют во всем мире. Например, японские Окиагари Кобоси описаны еще в пьесе 14 века. Здравствуйте, я Глаша, мне 8 лет. У меня такой вопрос. Почему, когда мы лопаем пупыть, он издает такой хороший звук? Здравствуйте, Глаша. Открою небольшой секрет. Первый выпуск второго сезона подкаста мы планируем посвятить попыту, симпл-димплу и подобным игрушкам. Но ответ на вопрос про звук можно услышать уже сейчас. Попыт и симпл-димпл вполне намеренно подражают пузырчатой упаковке. Одна из причин всеобщей любви к пузырчатой упаковке — это тот звук, который издают пузырьки, когда они лопаются. Что вызывает появление этого звука? Звук — это колебание, которое распространяется по веществу. Например, в толще воды или внутри металлического стола, к которому вы прикладываете ухо. Или в смеси веществ, такой как воздух. Большинство звуков, которые мы слышим, связаны с быстрым движением частиц в воздухе. Так появляется и звук лопающихся пузырьков. Внутри пузырьков в упаковке поддерживается довольно большое давление воздуха, как в воздушном шарике. Именно поэтому они выглядят и ощущаются надутыми. Лопая пузырьки, мы разрушаем границу между воздухом внутри пузырька и воздухом снаружи. В результате находившийся под большим давлением воздух вылетает наружу из пузырька и пытается заполнить все возможное пространство вокруг, как и свойственно газам. Воздух — это как раз смесь газов — азота, кислорода, углекислого газа и некоторых других. Стремительный вылет газов из пузырька мы и ощущаем как звук. Кстати говоря, свист ветра возникает точно так же. В попыте происходит что-то подобное. Только пузырьки здесь многоразовые. Резину в попыте всегда окружает воздух. Тот же воздух, который окружает и вас, когда вы держите этот самый попыт в руках. Когда вы вдавливаете пальцем одну из кнопок попыта, она движется быстро, и вместе с ней движется воздух. Мы ощущаем это как легкий хлопок. Вот так. Поп. Как в попкорне. Если вдавливать попыт медленно, никакого хлопка вы не услышите. Более того, представьте, что вы космонавт и высадились на Луну. А у вас с собой, та-дам, попыт. Но вот какая незадача. Воздушного пространства на Луне нет. То есть играть с попытом получится, но вот приятного звука он издавать не будет. Потому что никакой воздух двигаться вместе с резиной не будет. Здравствуйте, меня зовут Катя Голкова, мне 13 лет. Я знаю такие игрушки, которые меняют цвет на солнце или в воде. Расскажите, пожалуйста, как они работают и почему меняют цвет? Здравствуйте, Катя. Приятно поговорить про мою научную специальность – фотохимию. То есть про химические реакции под действием света и про поведение красителей. Игрушки окрашивают специальными веществами-красителями. Очень многие красители чувствительны к действию температуры, света или разных растворителей. Кстати, прекрасный растворитель — это вода. Что можно проверить, бросив в стакан воды ложку соли. Когда краситель меняет цвет под воздействием на него, например, света или температуры, это называется хромией. Это слово происходит от греческого слова «хрома», что означает «свет» или «краска». Возможно, вы слышали о металле под названием хром. Хром так называется потому, что разные вещества с ним в составе ярко окрашены. А еще хром используется для изготовления хромированной стали, блестящего радужными оттенками сплава, из которого, например, делают некоторые игрушечные машинки. Ученые разделяют разные виды хромии в зависимости от типа этого воздействия. Если краситель обратимо меняет цвет при нагревании, он называется термохромным. Это значит, что при изменении температуры почти все молекулы этого красителя переходят в другую форму, более устойчивую при новой температуре. А при обратном охлаждении молекулы возвращаются в исходную форму. Так работают кольца настроения. Такие кольца меняют цвет в зависимости от температуры вашего тела. Фотохромные красители переходят в другую форму при действии света и возвращаются в исходную в темноте. Так устроены, например, линзы очков, которые темнеют на солнце. Гидрохромные красители взаимодействуют с водой и так меняют цвет. и возвращают исходный цвет при высыхании. Так, например, устроены черно-белые зонтики, окрашивающиеся под дождем в яркие цвета. Есть и другие виды хромии, например, связанные с влиянием кислот, вроде лимонного сока, или оснований, вроде раствора пищевой соды. Привет, меня зовут Эмили, мне 11 лет. Меня интересует, как устроены и как работают некоторые современные игрушки, такие как дрон или виртуальная реальность. Здравствуйте, Эмили. У слова «дрон» много значений. И если мы говорим о дронах как об игрушках, то обычно имеем в виду радиоуправляемые игрушки, которые способны летать по воздуху. Во втором сезоне подкаста целый выпуск будет посвящен тому, как они устроены. Очень надеюсь, что вы дождетесь его выхода. Что касается виртуальной реальности, то под этим словосочетанием в разное время понимались разные вещи. И для рассказа об этом тоже понадобится целый выпуск подкаста. Особенно если говорить не только о соответствующем оборудовании, но и еще о программах, которые запускаются на этом оборудовании. Попытаюсь рассказать вкратце об особенностях современных шлемов VR. Того, с чем виртуальная реальность ассоциируется у нас прямо сейчас. Чего мы ожидаем от шлемов виртуальной реальности? Полного эффекта присутствия. То есть мы хотим ощущать, что находимся внутри того пространства, которое нам показывает шлем. Чтобы добиться этого, шлем сочетает в себе несколько технологий. Во-первых, это стереоскопический дисплей, который передает немного отличающиеся друг от друга изображения в каждый из наших глаз. Из-за этого мы ощущаем плоское изображение как объемное. Во-вторых, это объемный звук. Он тоже называется стереоскопическим. Благодаря специальным колонкам мы как будто бы ощущаем, что источник звука слева или справа от нас, спереди или сзади. И в-третьих, это датчики движения, которые помогают виртуальной камере подстраиваться под повороты головы. Привет, меня зовут Захар, мне 10 лет, и у меня вопрос к кандидату игрушечных наук. Почему, когда ты ребенок, тебе нравится играть в игрушки, в лего и так далее, а с возрастом это проходит? Полезно ли вообще играть? Привет, а как игрушки могут помочь решить проблемы во всем мире? Меня зовут Алекс, мне 7 лет. Здравствуйте, Захар и Алекс. Вы задаете очень важные вопросы, простых ответов на которые нет и не может быть. Да, какие-то взрослые перестают играть с возрастом. Но какие-то играют всю жизнь, до самой старости. Вот, например, я. Я давно уже не ребенок, но с огромным удовольствием играю в самые разные игрушки, в том числе в те, что мы обсуждаем в подкасте. А исследования некоторых ученых показывают, что игра позволяет сохранять ясный ум и в пожилом возрасте. Более того, некоторым пожилым пациентам врачи буквально прописывают логические и математические игры вроде судоку, чтобы их мозг не терял сноровки. И это совершенно не случайно. Чем сложнее устроен мозг животного, тем больше оно играет. Вороны наспор перелетают взлетные полосы перед самолетами. Дельфины играют в догонялки, осаливая друг друга водорослями. Осьминоги могут самостоятельно выбраться из лабиринта. В определенном смысле то, что мы, люди, так много играем и делает нас настолько сложно устроенными существами, как и в случае ворон, дельфинов, осьминогов или шимпанзе. Я не думаю, что есть такие игрушки, которые могут решить проблемы во всем мире. Но игры, особенно парные и командные, часто учат нас принимать совместные решения, делиться опытом и вещами, приходить к неочевидным выводам и узнавать особенности других людей. Если бы некоторые взрослые вспомнили, как им удавалось действовать одной командой во время игр на детской площадке, это, наверное, могло бы изменить мир к лучшему. Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И, конечно, ожидайте выхода второго сезона подкаста «Кандидат игрушечных наук», который обязательно будет. Над подкастом работали